Дело в том, что посадку несколько задержали, а потом мне еще надо было... «Потому что, согласно тому расписанию, которое вы сами составили, ваш рейс прибыл в 10:35 утра». «Да, в это время самолет должен был приземлиться, но, видите ли, мне неинтересно выслушивать, что с вашей точки зрения я должна видеть, Андреа. Это совершенно непростительное опоздание, и, надеюсь, вы понимаете, что в ближайшие 2 недели такое поведение больше не должно иметь места». «Да, конечно. Мне очень жаль». Сердце у меня колотилось как бешеное, и я чувствовала, что щеки начинают пылать от унижения. Унизительным было само обращение, но еще более тошно было осознавать, что я потворствую ей. Я только что извинилась, и вполне искренне, за то, что не смогла заставить самолет приземлиться точно в указанное в расписании время, а потом еще и за то, что недостаточно сообразительно, чтобы суметь никем не замеченной пробраться через французскую таможню. Я неуклюже прижалась лицом к стеклу и смотрела на уличную суету, которую осторожно преодолевал мой лимузин. Женщины здесь казались намного выше, мужчины галантнее, и почти каждый, кого я видела, был одет со вкусом, хорошо сложен и обладал изысканными манерами. Я уже однажды была в Париже, но выходить на прогулку из скромного пансиона в бедном парижском пригороде совсем не то, что смотреть с заднего сиденья лимузина, как мелькают в окне шикарные бутики и очаровательные летние ресторанчики. Я думала о том, что все это может стать для меня привычной картиной. Но тут встревоженный моим видом водитель повернулся и показал мне на всякий случай, где у него хранятся несколько бутылочек с водой. Автомобиль затормозил перед входом, и импозантный джентльмен, одетый в безукоризненно и явно сшитый на заказ костюм, открыл мне дверь. «Мадемуазель Сакс, какое удовольствие, наконец, встретить вас! Я Жерар Рено». У него был спокойный, сдержанный голос, а по его серебристой шевелюре и сухому, с резкими чертами лицу, я поняла, что он намного старше, чем мне казалось, когда я говорила с ним по телефону. «Месье Рено, я так рада с вами познакомиться. Все, чего мне в этот момент хотелось, это заползти в уютную мягкую постель и отоспаться как следует, отдохнуть от тягостного перелета. Но месье Рено не оставил от моих надежд камня на камне». «Мадемуазель Андреа, мадам Присли желает, чтобы вы немедленно явились в ее апартаменты. Боюсь, прежде чем вы сможете зайти в ваш номер», — добавил он, и на лице у него было написано такое смущение, что на мгновение я пожалела его больше, чем себя. Он явно не был рад встретить меня таким известием. «Охренеть можно», — пробормотала я, не сразу заметив, как это шокировало месье Рено. Что ж, я тут же подарила ему обаятельнейшую из своих улыбок и попробовала загладить свой промах. «Пожалуйста, простите, у меня был такой утомительный перелет. Не подскажете ли, где я могу найти Миранду?» «Ну, конечно, мадемуазель. Она в своих апартаментах и, насколько я могу судить, очень жаждет вас видеть». Я внимательно наблюдала за лицом месье Рено и, как мне показалось, заметила на нем легкую тень недовольства. И хотя по телефону он всегда казался мне невыносимо корректным, я была рада пересмотреть свою точку зрения. Он был слишком хорошим профессионалом, чтобы проявлять свои чувства, не говоря уже о том, чтобы облечь их в слова. Но я решила, что он наверняка так же ненавидит Миранду, как и я. Не то чтобы я могла чем-то подкрепить это ощущение, просто я и мысли не допускала, что кто-то может относиться к ней без ненависти. Двери лифта раскрылись, и месье Рено, улыбнувшись, жестом пригласил меня войти. Затем он сказал несколько слов по-французски сопровождавшему нас портье и махнул мне рукой, а портье подвел меня к дверям в апартаменты Миранды. Он постучал, а потом испарился, оставив нас с Мирандой один на один. Я на мгновение подумала, что Миранда сама откроет дверь, но это было совершенно нереально. За те 11 месяцев, что я провела с ней бок о бок, я ни разу не видела, чтобы она делала хоть что-нибудь, отдаленно напоминающее физический труд. Даже такие элементарные вещи, как ответить на телефонный звонок, повесить в шкаф собственное пальто или налить себе стакан воды. Создавалось впечатление, что у нее каждый день суббота, день отдохновения, и сама она придерживается всех установлений, обязательных для правоверной еврейки. Ну а я, конечно, была ее субботним гоем. Гой – иноверец, не соблюдающий священный для иудеев день отдохновения – субботу. Хорошенькая горничная открыла мне дверь и пригласила войти. Глаза у нее были влажными, и она, не отрываясь, смотрела в пол. «Андреа!» – раздался зов из глубин самой потрясающей гостиной, какую я когда-либо видела. «Андреа! К сегодняшнему вечеру мне понадобится выглаженный костюм от Шанель, он весь помялся за время перелета. Почему-то говорят, что Конкорд очень заботливо обращается с багажом, но по моим вещам этого не скажешь. Кроме того, позвоните в школу Хорреса Мана и проверьте, там ли девочки. Вы будете делать это каждый день. Аннабель, я не доверяю. Каждый вечер вы будете связываться с Кэссиди и Каролиной и записывать, что им задали, когда и какие у них контрольные. Доклад будете подавать мне в письменном виде каждое утро перед завтраком. Да, и немедленно найдите мне сенатора Шумера. Это срочно. И последнее. Скажите этому идиоту Рено, что он обязан присылать мне компетентных людей. А если их так трудно подобрать, то мне придется обратиться за помощью к менеджеру отеля. Эта девица просто умственно отсталая». Я взглянула на девушку. Она забилась в уголок, тряслась, как осиновый лист, и изо всех сил старалась не заплакать. Я подумала, что она, наверное, понимает по-английски, и постаралась выразить взглядом все свое сочувствие. Но она продолжала дрожать. Силясь запомнить все выпаленные залпом приказы, я обвела глазами комнату. «Будет сделано!» – прокричала я в направлении ее голоса, доносившегося откуда-то из-за кабинетного рояля. Повсюду с большим изяществом были расставлены вазы с цветами. Я насчитала их больше 15. «Я сейчас же займусь всем, что вы сказали!» Мысленно выругав себя за это сейчас же, я в последний раз оглядела чудесную комнату. Никогда! Никогда прежде я не видела такой роскоши, такого великолепия. В память врезались парчевые занавеси, кремовый ковер, в котором утопали ступни, узорное шелковое покрывало на королевских размеров ложе и золоченые статуэтки, прихотливо расставленные на столиках и полках из красного дерева. Один лишь телевизор с плоским экраном да серебристой обтекаемой формы стереосистема опровергали предположение, что весь этот интерьер – дело рук искуснейших мастеров XIX века, стремившихся этим своим творением показать лучшее, на что они были способны. Я прошмыгнула мимо хнычущей горничной и выскочила из номера. Перед дверями топтался перепуганный коридорный. «Не покажете ли вы мне мою комнату?» — спросила я как можно любезнее, но он явно думал, что я только того и жду, чтобы наброситься на него с кулаками и быстрыми шажками засеменил впереди меня. «Вот, мадемуазель, я надеюсь, она вам понравится». Дверь, на которой почему-то не было номера, находилась ярдах в 20 от апартаментов Миранды, и за ней мне открылась их миниатюрная копия. Гостиная поменьше, и кровать не королевская, а, скажем, герцогская. На большом письменном столе красного дерева были многоканальный телефон офисного типа, изящный компьютер, лазерный принтер, сканер и факс. Кабинетного рояля здесь не было, но все же оба номера отличала роскошь и утонченность убранства. «Мисс, вот эта дверь ведет в служебный коридор, соединяющий вашу комнату и апартаменты мисс Присли», — объяснил мой спутник и сделал движение, чтобы открыть дверь. «Нет, не надо. Показывать его мне вовсе не обязательно. Достаточно и того, что я о нем знаю. Я увидела на кармашке его отглаженные униформы, бейдж с именем. Спасибо. Стефан». И начала рыться в сумке в поисках мелочи на чаевые, но тут вспомнила, что еще не поменяла доллары на франки, да и не заметила по дороге ни одного банкомата. «Простите, у меня только американские, это ничего, если доллары?» Лицо у него побагровело, он расплылся в извинениях. «О, нет, мисс, пожалуйста, не утруждайте себя. По отъезде мисс Присли всегда заботится о таких вещах. Но поскольку за пределами отеля вам понадобятся местные деньги, позвольте мне показать вам это». Он подошел к моему громадному столу, бесшумно выдвинул ящик и подал мне конверт с логотипом французского подиума. В конверте была пачка крупных французских купюр, в пересчете на доллары что-то около 4000. Была там и записка от главного редактора, Брижит Жарден. Именно она несла бремя ответственности за организацию предстоящего вскоре банкета Миранды. Я прочла. «Дорогая Эмили, мы так рады, что вы присоединились к нам. В этом конверте 33 210 франков. Вы можете расходовать эти деньги по собственному усмотрению. Я говорила с месье Рено, Миранда сможет с ним связаться в любое время. Ниже вы найдете номера его рабочего и всех прочих телефонов, равно как и номера телефонов шеф-повара отеля, инструктора по фитнесу, диспетчера и управляющего. Все эти люди уже работали с Мирандой, когда она останавливалась здесь прежде, поэтому никаких затруднений быть не должно. Вы всегда можете со мной связаться по рабочему или, если возникнет необходимость, домашнему или сотовому телефону, а также по пейджеру и по факсу. Если у нас с вами не будет возможности познакомиться до большого субботнего суаре, мне будет очень приятно встретиться с вами там. С наилучшими пожеланиями, Брижит». Под пачкой франков оказался сложенный листок почтовой бумаги подиума. На нем значились едва ли не сотни телефонов всех специалистов, какие только могут понадобиться иностранцу в Париже. От знаменитого флориста до выполняющего срочные операции хирурга. Впрочем, все эти номера уже значились в моем расписании, ведь, составляя его, я использовала данные Брижит, которые она присылала мне по факсу. Таким образом, не могло возникнуть никаких непредвиденных обстоятельств. Ну, может быть, за исключением Третьей мировой войны, которые помешали бы Миранде Присли насладиться весенними показами и заставили бы ее испытать хоть малейшее неудобство. «Спасибо вам большое, Стефан, это очень важно». Я достала ему из пачки несколько банкнот, но он притворился, что не заметил их, и вежливо удалился. Мне было приятно видеть, что на его лице уже нет того ужаса, что 5 минут назад. Я разыскала людей, которых она приказала найти, и решила, что теперь могу ненадолго опустить голову на подушку в белоснежной шелковой наволочке. В тот момент, как я закрыла глаза, раздался телефонный звонок. «Андреа, я жду вас у себя в номере немедленно!» Рявкнула она и швырнула трубку. «Конечно, Миранда. Благодарю вас, вы так любезны. С огромным удовольствием», — сказала я в пустоту. Затем стащила с кровати свое измученное перелетом тело и поплелась по коридору, думая только о том, как бы мне не сломать каблук, запутавшись в густом ворсе коврового покрытия. Я постучала, и снова мне открыла горничная. «Андреа! Мне только что звонила одна из ассистенток Брижит», «Спрашивала, на сколько минут я планирую сегодняшнюю речь», — объявила Миранда. Она листала копию женской одежды, которую кто-то из офиса, наверное, Эллисон, она ведь сама прошла боевое крещение в качестве секретарши, переслал ей по факсу. Два красавца-мужчины, парикмахер и визажист, колдовали над ней. Рядом на антикварном столике стояла тарелочка с сыром. «Простите, вы сказали речь?» «Именно так». Она спокойно закрыла газету, аккуратно сложила ее вдвое, а потом гневно швырнула ее на пол, едва не задев при этом одного из коленопреклоненных молодых людей. «Почему, спрашивается, меня не поставили в известность, что они собираются сегодня вручать мне эту свою чертову награду?» Прошипела она, и ее лицо исказилось такой злобой, какой я никогда не видела. Я видела ее досаду, и довольно часто. Недовольство. Видела раздражение, разочарование и вообще всяческое неодобрение, но еще никогда я не видела ее такой оскорбленной. «Мне очень жаль, Миранда, но это парижское отделение пригласило вас на сегодняшнее мероприятие, и они не...» «Перестаньте! Перестаньте бормотать одно и то же! От вас, кроме оправданий, никогда ничего не дождешься! Это вы мой секретарь, и вы тот человек, которому я поручила организацию парижской поездки!» «Вы, и только вы, обязаны всегда держать меня в курсе всего происходящего!» Она сорвалась на крик. Визажист мягко спросил по-французски, не желаем ли мы остаться на минутку одни, но Миранда не обратила на него никакого внимания. «Сейчас полдень. Через 45 минут я выезжаю. К этому времени на моем столе должна лежать ясная и лаконичная речь в отпечатанном виде. Если вы на это не способны, в подиуме вам делать нечего, это все!»